кабинете директора Дома культуры было накурено. Сам директор был неопрятный лысеющий брюнет в обсыпанном пеплом мятом костюме. Он сидел за столом, на котором стояли недопитая чашка кофе и полная окурков пепельница. В руке он держал очередную сигарету. Увидев Ананасова, он стряхнул пепел в чашку и закричал: «Мы уже взяли! Взяли! Анна, ну сколько можно повторять? Кого ты пускаешь? Мы уже взяли!» «Кого взяли?» — заинтересовался Ананасов. «Электрика! Взяли уже электрика! А я при чем?» «Так вы не электрик?» — директор потянулся к чашке, но заметил в ней пепел и отставил. «Так вы сантехник?» «Слава богу! Тогда немедленно приступайте, капитан милиции Ананасов!» Представился Ананасов и протянул директору свое удостоверение. Тот удивленно захлопал глазами, снова стряхнул пепел в чашку и уставился на удостоверение. «Кто бы мог подумать?» — проговорил он, наконец, возвращая Ананасову документ. «И что ж вы от меня хотите?» «Ваше?» — капитан положил на стол перед директором игрушечного поросенка. «Конкретно не мое!» — моментально открестился директор. «Игрушка — пятачок мягкий, малый. Пошита цехом реквизита и бутафории для детского утренника. А что?» «И сколько таких пятачков изготовил этот ваш цех?» — продолжал расспрашивать настойчивый Ананасов. «Одну минутку». Директор приподнялся и крикнул в приемную: «Анна, позови Анжелику Дмитриевну, пусть срочно ко мне подойдет». Усевшись обратно, он пригладил волосы и проговорил: «Переговорник не работает. Приходится с секретаршей вот так вот перекрикиваться». «С Москвой вы тоже так перекрикиваетесь?» — поинтересовался Ананасов. Директор не успел ничего ответить, потому что в кабинет вошла дама средних лет. Точнее было бы сказать, что она не вошла, а вплыла, потому что все движения этой дамы были, на удивление, неспешными и плавными, и сама она была вся какая-то круглая. Круглые глаза на круглом лице, круглые локти, плавные закругленные жесты. Оставалось удивляться, как при такой плавности движений она смогла так быстро явиться на зов директора. «Звали Валентин Борисович?» — спросила она, красиво округлив рот. «Да, Анжелика Дмитриевна. Анжелика Дмитриевна — начальник нашего цеха бутафории», — пояснил директор для Ананасова и снова повернулся к округлой даме. «Вот, товарищ из милиции интересуется, сколько вы пошили пятачков, мягких, малых?» И он показал на игрушечного поросенка. «А что?» Анжелика Дмитриевна повернулась к Ананасову и улыбнулась. При этом на ее круглых щеках появились ямочки. «Один из наших поросят что-нибудь натворил? Перешел улицу в недозволенном месте, да?» «Нет». Ананасов попытался добавить в свой голос металла, но у него это не получилось. «Нет, этот поросенок — вещественное доказательство по делу об убийстве». Улыбка тут же исчезла с лица Анжелики Дмитриевны. Она посерьезнела и наморщила лоб. «Таких пятачков мы пошили всего 11. 10 мы раздали детям. Имена, фамилии». Капитан вытащил блокнот и приготовился записывать. «Откуда же я знаю?» — недоуменно протянула Анжелика Дмитриевна. «Билеты на детские утренники, в отличие от железнодорожных и авиабилетов, пока продаются без предъявления паспорта». «Жаль», — огорчился Ананасов. Последняя ниточка на глазах обрывалась. «Постойте!» — вдруг спохватился он. «Вы сказали, что раздали детям 10 поросят. Но пошили-то вы 11?» «Ну да», — кивнула Анжелика Дмитриевна. «По одной игрушке мы вручили актерам. Каждому исполнителю мы выдали, так сказать, изображение его персонажа. Кто играл Винни-Пуха, тому, соответственно, медвежонка. Кто играл Иа-Иа, тому ослика. Кто играл тигру, понятно-понятно, перебил ее Ананасов, испугавшись, что сейчас ему перечислят всех персонажей пьесы. Короче, кому подарили этого поросенка? Тому, кто играл пятачка, невозмутимо отозвалась Анжелика Дмитриевна. И кто же его играл? Капитан потерял терпение. А это уже не ко мне. Это вам скорее Валентин Борисович скажет. Ананасов перевел взгляд на директора. Валентин Борисович стряхнул пепел прямо на стол и потер пальцами переносицу. Ну, где ж мне их всех упомнить? Задумчиво проговорил он. Пятачка, говорите. Именно. Капитан сунул прямо под нос задумавшемуся директору игрушечного поросенка, видимо, надеясь таким способом освежить его память. Как ни странно, это подействовало. Лицо директора вдруг озарилось внутренним светом. Он приподнялся из-за стола и показал на что-то, находящееся за спиной Ананасова. «Так вот же она!» «Что? Где? Кто?» Ананасов резко обернулся. Почему-то он вообразил, что в кабинет ворвалась известная мошенница и брачная аферистка Верка Золотая Ножка, третий год находящаяся во всероссийском розыске. За спиной у него никого не было. — Так вот она, афиша того утренника! — радостно проговорил директор, указывая прокуренным ногтем на большую афишу, прикрепленную к стене возле двери. — Винни-Пух и все-все-все! — прочитал Ананасов огромные буквы заголовка. Постановка Кирилла Сахарского, музыка Савелий Калахари, художник Константин Конголесский, реквизит из мастерских транспортного цеха. Так, в ролях Винни-Пух, тигра, вот, о, пятачок, Эл Ирискина. Ананасов снова повернулся к директору. «Адрес и телефон Эл Ирискиной», — проговорил он нетерпящим возражений тоном. «Уже пишу». Валентин Борисович строчил что-то на обсыпанном пеплом клочке бумаги. В это самое мгновение из кармана капитана Ананасова донеслись первые такты известной блатной песни «Гоп со смыком». Ананасов чертыхнулся и вытащил из кармана мобильник. Ничего хорошего он от этого звонка не ожидал, и он был прав. «Безобразие!» Раздался из трубки визгливый женский голос. Мое терпение кончилось. «Женщина, вы куда звоните?» Ананасов поморщился, как от зубной боли. «Вы, наверное, номером ошиблись. Я знаю, куда я звоню. И ничего я не ошиблась. Я буду жаловаться в милицию». «Я есть милиция», — предпринял капитан жалкую попытку сохранить лицо. Этот голос он прекрасно знал. Он узнал бы его в любое время дня и ночи. Узнал бы из тысячи других голосов, узнал бы сквозь грохот артиллерийской канонады, сквозь визг дисковой пилы и сквозь рев футбольных болельщиков. Это был голос Варвары Никитичны, его соседки снизу. Варвара Никитична до выхода на пенсию была железнодорожным контролером, и ее бойцовских качеств с лихвой хватило бы на трех рэкетиров и двух матерых питбулей. «Знаю я, какая ты милиция. Я твоему начальству жаловаться буду. Я лично тамбовской группировке на тебя пожалуюсь. Я к участковому Селиванову пойду. Ты, оцелот круглоносый, который раз меня заливаешь. Все, кончилось мое терпение. Сей же час вызываю слесаря и ломаю твою дверь». Ананасов охнул. Он вспомнил, что утром, перед тем, как уйти на работу, не нашел в своем шкафу ни одной пары чистых носков. То есть было несколько штук, но все без пары, разного цвета. Почему-то с тех пор, как от Ананасова ушла жена, все носки стали попадаться ему исключительно поодиночке. Пришлось срочно постирать несколько штук, чтобы было в чем идти на работу. Ананасов сложил грязные носки в раковину, засыпал их стиральным порошком и открыл кран. Но вот что он делал после этого, капитан не мог вспомнить никакими силами. Кажется, Он на минутку отвлекся, чтобы сделать себе вкусный бутерброд со шпротами. Однако в доме не оказалось ни шпрот, ни масла, ни даже хлеба, так что Ананасов позавтракал засохшим плавленым сырком, и тут под кухонным столом он заметил одинокий зеленый носок, почти такого же цвета, как один из найденных утром. Ананасов обрадовался, натянул носки и отправился на работу, и наверняка забыл закрыть кран. Несчастный капитан выхватил из рук директора смятый листок с адресом и телефоном актрисы Л. Ирискиной и пулей вылетел из кабинета, бросив через плечо: «Срочное задержание особо опасного преступника!» Скатываясь по лестнице, он одновременно набирал на мобильнике номер своего друга и напарника Гудронова. «Где ты, Гудронов?» — выпалил он, услышав голос друга и напарника. «В магазине», — отозвался тот. «А что?» «Нашел время по магазинам шляться. Я не шляюсь. Я действенные следствия провожу, то есть следственные действия. Я в том магазине, где было ограбление. Отставить следственные действия. Займись этим Пятачком. У меня, понимаешь, форс-мажор. Какой форс-мажор с Пятачком? Да насчет этого поросенка, которого я возле трупа нашел». И Ананасов продиктовал другу и напарнику координаты Л. Ирискиной. «А про форс-мажор я тебе после объясню».